530. Август, 28. Нарушение равновесия духа часто сопровождается нарушением равновесия тела, то есть заболеванием. Гармонию тела, то есть правильное взаимодействие всех его органов, можно поддерживать волей. Но это невозможно, если этой гармонии нет сознания. Поэтому равновесие должно быть полнострунным и обнимать весь микрокосм человека. Все оболочки его подлежат равновесию. Часто назойливые мелочи жизни выводят из равновесия. Болезнь или неизбежное испытание делают то же. Дисгармонично настроенные люди воздействуют яро, вторгаясь в сознание и омрачая, и отягощая его. Постоянный дозор, охраняющий от этих вторжений, является необходимостью. Неохраняемая крепость не будет защитой. Приходится быть очень внимательным к каждому соприкосновению с людьми. Нельзя нести людям свет, не утвердив равновесие. Благодатное излучение духа, утвердившего равновесие в микрокосме своем.